Зимняя Москва. Зимняя Москва встретила ревностно, словно разобиженный мстительный любовник. Где была с 2017 года? Туда и иди, неверная. Вот тебе ледяной дождь с пощёчинами и поземка в спину. Нравится уютная маленькая Мальта? Тогда держи долгие равнодушные перегоны метро и бесконечные пробки на улицах. Привыкла к южному солнцу? Лови ворох серого картона за окнами в любое время дня. Я не ропщу. Иду по обледеневшим насмерть тротуарам, задыхаясь от колючего с непривычки морозного воздуха. Просыпаюсь поздно, чтобы пропустить самые тоскливые сумеречные часы. Но иногда Москва ненадолго забывает свои обиды, а я обнаруживаю себя в Замоскворечье или на Никитском. Стою, не дыша, в пустоте, одиночестве и ностальгии. И 5 вечных минут на глупое, счастливое лицо прямиком из космоса медленно сыплется крупный влажный снег. Если это не любовь, то что?